Да как же в норме, если падает? Это... Немедленно перекачай кислород в запасной резервуар. Давление кислорода в главном резервуаре составляет 66 килограмм сил на сантиметр квадратный и продолжает снижаться. Куда уходит кислород? Куда? Отвечай! Данные недостаточны. Внимание! Запасной резервуар наполнен кислородом до максимума. Давление в запасном резервуаре составляет 90 килограмм сил на сантиметр квадратный. Давление в главном резервуаре продолжает снижаться. Сейчас оно составляет 57 килограмм сил на сантиметр квадратный. Все еще падает в таком темпе. Там где-то дыра. Но где? Ой-ой. Луна! За сколько часов платят резервного кислорода? При экономном расходовании, согласно чрезвычайной процедуре КП, критическое положение 1.07. Объем запасного резервуара достаточен для одного человека на 280 часов. Мало, мало, черт побери. Докачай туда кислорода, пока весь не ушел. Вытяни из главного резервуара сколько можешь. Запасной резервуар рассчитан на максимальное давление 85 килограмм сил на сантиметр квадратный. В соответствии с процедурой КП, критическое положение 1.07, я превысил допустимое давление в запасном резервуаре на 5 килограмм сил на сантиметр квадратный. Давление в главном резервуаре снижается. Сейчас оно составляет 41 килограмм сил на сантиметр квадратный. Все еще уходит? Боже милостивый, почему ты ничего не делаешь? Куда он уходит? Данные недостаточны. Внимание! Включаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критическое положение 1.07. Параграф. Утечка кислорода и угроза удушения. Давление кислорода в главном резервуаре падает по неустановленной причине и составляет 32 килограмм сил на сантиметр квадратный. Все в норме, а кислород уходит, да? Так точно. Внимание! Передаю текущее сообщение в рамках спасательной инструкции КП. Критическое положение 1.07. Давление кислорода в главном резервуаре снижается замедлением, поскольку утечка кислорода идет при уменьшающемся собственном давлении. Сейчас оно составляет 28 килограмм сил на сантиметр квадратный. Это спасательная инструкция? Скорее уж, некролог. Нельзя еще увеличить давление в запасном резервуаре? Рост давления в запасном резервуаре на 1 килограмм силу на квадратный сантиметр увеличивает вероятность разрыва резервуара экспоненциально с показателем степени 3. Что там дальше в этой спасательной инструкции? Лунак! Внимание! Говорит Лунак. В соответствии со спасательной инструкцией процедуры КП, критическое положение 1.07. Пункт 01 инструкции. Ввиду того, что человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно частотой не более 14 раз в минуту и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном, поскольку любое возбуждение мозга ускоряет обмен веществ и тем самым расход кислорода. О чем-нибудь приятном, да? Слушай, слушай, затолкни в запасной резервуар еще хотя бы 200 фунтов кислорода. Приказываю сделать это немедленно. Включи компрессор. Слышишь? Не могу выполнить этот приказ, так как подчиняюсь ограничениям программы КП. Критическое положение 1.07. Согласно спасательной инструкции, я могу указать место, где находится катушка ограничительной программы. Кроме того, меня можно выключить целиком и взять на себя контроль над оборудованием базы, действуя далее по своему усмотрению и на свою ответственность. Но я не советую этого делать, поскольку скорость утечки кислорода такова, что он вытечет из главного резервуара раньше, чем удастся выключить указанные ограничения. Ну, по крайней мере, это нам ясно.